«Я помню свои мысли тогда», — подумал Гарри, смотря на себя в воспоминаниях Грюма. У него даже дыхание не сбилось, он был невероятно спокоен. «Я тогда чертовски волновался, что Грюм мог догадаться, что в разрушенном пророчестве что-то было. Смена обстановки. Гарри в теле Грюма находится в кабинете директрисы. В кресле напротив сидит другой он. Снейп только что покинул его воспоминания. Он не был в комнате нашего самозванца. Он пытался уговорить статую пропустить его, но та отказалась. Гарри, глазами Грюма, наблюдал не самую приятную картину. Вот, другой он сидит спокойно, а вот, уже через мгновение, происходит яростный взрыв и недовольство. Вы не имели никакого права, только на том основании, что вы сильнее, лазить своими грязными руками в моих мозгах. Я же говорил, что не давал никаких поводов, чтоб мне не доверять. Гарри помнил, что он тогда просто играл, но только со стороны это выглядело немного иначе. Его поведение выглядело одновременно искренним и тщательно отрепетированным. Грюм выпихнул Гарри из своих воспоминаний. «А вы сильны, хотя, чего еще было бы ожидать от Аврора?» – проворчал Гарри. «Значит, я все-таки был прав. Вы подозревали, что в том разрушенном пророчестве что-то было, что я от вас скрыл». Гарри чуть отступил назад и окинул взглядом комнату со спящими волшебниками. «Мда, доставили же вы мне проблем. Но прежде, чем я начну их разгребать, давайте-ка наведаемся в еще одно ваше воспоминание». Гарри посмотрел в сторону Грюма. «Или вы против этого? Хотя, как сказал Снейп, это не вам решать, Легилиминс». Грюм вновь стал отчаянно сопротивляться. Гарри посмотрел на пузырек с веритосерумом, который все это время летал рядом с ним. Там еще было достаточно зелья, чтоб использовать. «Давайте, я помогу вам», — Гарри наклонился над Грюмом и влил ему в рот несколько капель. «Так вы откроетесь мне гораздо быстрее. А теперь просьба, расскажите, что произошло в ночь нападения Волдеморта на мою семью. Начните с момента, когда вы и Дамблдор отправились в дом в Годрикову впадину. Фините инкантатим». Гарри отменил свое обездвиживающее заклинание и вновь захватил контроль над телом Грюма стихийной магией. «В ту ночь Альбус отправил мне патронуса с сообщением, что мне следует трансгрессировать на окраину Годриковой впадины», — сказал Грюм, лежа на полу. «Я это и сделал. Затем мы вошли с ним в дом, поднялись на второй этаж и... дальше я не помню». «Понятно», — нахмурился Гарри. «Легилиминс, покажите воспоминания о том, что происходило тогда в доме», — потребовал он. Грюм попытался снова вытолкать Гарри из своих воспоминаний. «Хватит сопротивляться. Я слишком далеко зашел, что подступать», — холодным тоном сказал Гарри. «Если это и дальше будет так продолжаться, то я найду таблетки, которыми меня кормили, и затолкаю в вас их все». Перед глазами Гарри появился дом в Годриковой впадине. Он, оглядываясь по сторонам, шел позади Дамблдора. Они вдвоем, словно тени, проникли в дом. На первом этаже в гостиной лежал труп Джеймса Поттера. Откуда-то сверху раздавался непрекращающийся детский плач. «Опоздали», — разочарованно вздохнул Дамблдор и направился к лестнице на второй этаж. Вместе они поднялись наверх и зашли в детскую комнату. На полу было два выжженных круга. В одном из них валялись обрывки мантии и волшебная палочка. Дамблдор пошел по направлению к плачущему ребенку в детской кроватке. Внезапно его неведомой силой откинуло в сторону. «Альбус», — насторожился Грюм. «В порядке», — ответил тот, поднимаясь на ноги. «Что это было?» «Защита маленького Гарри», — сказал Дамблдор. «Возьми его, пожалуйста, в руки. Похоже, подойти к нему близко я не смогу». Гарри подошел к маленькому себе и взял себя на руки. «Что теперь?» Дальше воспоминания резко обрывались, словно кто-то неаккуратно их отрезал. Гарри видел лишь отрывки, как Грюм находит тело его матери в другой комнате и как проверяет прорицаниями весь дом на предмет применения заклинаний. «Вам стерли память, вы знаете, кто и когда?» — спросил Гарри. «Да, Альбус стер. Покажите», — потребовал Гарри. «Легилиминс». Гарри стоял посреди гостиной на первом этаже дома в Годриковой впадине. На диване рядом сидел маленький ребенок, он сам. В стороне стоял Дамблдор. За окнами начинало светать. Похоже, между этой сценой и их появлением в доме прошло часов 5, не более. «Ты же понимаешь, что я должен стереть тебе эти воспоминания?» — спросил Дамблдор. «Да, но, что если мне потребуются знания о том, что мы тут делали этой ночью?» Грюм медленно подошел к дивану и посмотрел на ребенка. «Всякое может случиться, да и белое пятно в моих воспоминаниях сделает меня подозрительным. Не думаю, что они тебе потребуются. А насчет подозрительности, именно поэтому я не буду стирать память об этом разговоре», — сказал Дамблдор. «Чтоб ты знал, что пробел в воспоминаниях появился не случайно». Грюм постучал пальцами по своей волшебной палочке, разглядывая ребенка, играющего с плюшевой игрушкой. «А что ты будешь делать с ним?» «Отдам на воспитание в магловскую семью его тете и дяде». «Ладно, Альбус», — Грюм перевел взгляд на Дамблдора. «Можешь стирать мне воспоминания, я доверяю тебе». «Обливейт», — сказал Дамблдор, сделав пассы волшебной палочкой. «Ну как, ничего не помню». «Хорошо», — Дамблдор взял на руки ребенка. «Тогда ты пока займись всем, что связано со смертью Волдеморта, а я отнесу маленького Гарри в его новую семью». Грюм медленно кивнул. «Итак, вы выяснили, что же с вами тогда произошло?» — спросил Гарри, покидая воспоминания. «Нет, я пытался, но...» Альбус не просто так скрыл эти сведения, голос Грюма стал раздраженным. Он прятал их от врагов. «Что ты задумал, Гарри?» «Остолбени». Обездвижив Грюма, Гарри отступил в сторону. Прежде чем вновь пытаться копаться в его воспоминаниях или пользоваться веритосерумом, следовало узнать, что известно остальным. Гарри стал будить по очереди мадам Помфри, Тонкс и доктора и обстоятельно допрашивать их при помощи легилименции. Проблем они ему не доставили. Все трое совершенно не владели отклюменцией. Мадам Помфри не знала ничего интересного. Доктору было известно мало. О таблетках он знал только то, что их попросил назначить Грюм таким образом, чтоб мадам Помфри их скармливала Гарри. О затее с веритосерумом тоже толком ничего не знал. Тонкс Грюм также держал в информационном вакууме. Он попросил ее следить за Гарри и сообщать о любых странностях, но более ни о чем ей не рассказывал. Кинув очередной сомнением в Тонкс, Гарри устало потер лоб. Проверив с помощью гоминум ревелия, что рядом по-прежнему нет никого постороннего, он сел на кушетку. «Вы ведь не отстанете от меня, не так ли?» Обратился он к обездвиженному Грюму, который все равно не мог ответить. «Я всегда старался действовать так, чтоб вызывать минимум подозрений, но для вас этого мало. Что же вы на мне так зациклены? Неужели все дело в тех ваших стертых воспоминаниях из Годриковой впадины?» Дамблдор. Что же он скрывал? Разглядывая людей на полу, Гарри размышлял о том, как выходить из положения. Проблему с Грюмом нужно было решать, но и с остальными тоже нужно было что-то делать. Постепенно в его голове начал обретать очертания план. «Знаете, что я сделаю?» — спросил Гарри у лежащих людей. «Я сотру вам всем воспоминания». «Да-да, хотя, в вашем случае, Грюм, я даже не знаю, что и делать. После моей обработки вы все равно будете меня подозревать во всем, в чем только можно. Хм, как же с вами поступить?» Гарри спрыгнул с кушетки и подошел к Грюму. Как бы я ни редактировал ваши воспоминания, вы все равно заметите пробелы. Чертова ваша подозрительность». Гарри посмотрел на пузырек с веритосерумом в руках. Осталась еще половина. Он заставил голову и туловище Грюма чуть приподняться в воздухе. Открыв ему рот, Гарри капнул несколько капель веритосерума ему на язык. «Фините инкантатим», махнул он волшебной палочкой и захватил тело Грюма стихийной магией. «Кто вас знает лучше, чем вы сам?» «Никто. Поэтому у меня к вам вопрос. Что бы вы сделали на моем месте, чтоб скрыть все события, которые произошли с вами здесь? Ну и главное условие. Как это все обставить так, чтоб ко мне не возникло подозрений?» «Размышляйте вслух». Некоторое время Грюм помолчал, а потом открыл рот и без остановки начал говорить. «Ты мог бы все обставить так, будто я сильно напился и потерял сознание. От огненного виски у меня бывают провалы в памяти, если я его много пью. Это мое любимое пойло, поэтому в моей комнате в замке есть сундук с запасами. Но тебе придется максимально стереть мои воспоминания о взаимодействии с тобой. Каждый мой разговор с тобой только больше подпитывал уверенность, что с тобой что-то не так». Грюм шумно вдохнул воздух. «Алкогольная потеря памяти событий сегодняшнего дня не будет для меня в новинку. Единственное, что в таком случае вызовет мое подозрение, причина, по которой я решил выпить. Я никому не говорил о своих мыслях о тебе и не оставлял скрытых записей, так что если ты сотрешь память остальным троим в этой комнате, то я, скорее всего, потрачу на поиски ответов минимум неделю-другую, если не больше. Но такое твое решение моей проблемы не будет постоянным. Если Минерва или Джон будут со мной разговаривать о чем-то таком, чего я не помню, то я стану очень подозрительным и буду пытаться разобраться во всех странностях и провалах в памяти. Кто же будет вашими подозреваемыми в таком случае? Снейп, который сбежал из школы, в первую очередь. Ты, во вторую. Вы будете меня подозревать даже, если я сотру вам большую часть воспоминаний обо мне? Да, еще с событий в Годриковой впадине я думаю, что с тобой что-то не так. Кроме того, воспоминания о том, как ты прикасался к шарику с пророчеством и наш разговор после проникновения в комнату ненастоящей Янны Еги слишком сильны и будут мне напоминать, что ты не так прост, как пытаешься казаться. Есть какая-то возможность аккуратно стереть эти воспоминания? Может, подтереть смежные? Нет, слишком много на них завязано. Я бы на твоем месте не рисковал их трогать. Ясно, Гарри закивал головой как болванчик. Как мне заставить вас отозвать Тонкс? Мне надоела эта дурацкая слежка. Ты можешь попытаться стереть мне часть воспоминаний о том, как я прошу ее следить за тобой. Я тогда просил ее наблюдать за тобой, пока ты слаб, и защищать при необходимости. Удали мои слова о необходимости наблюдения. Оставь только слова о защите. Сделай то же самое для Нимфодор и попроси ее подойти ко мне и сказать, что ты достаточно окреп и защита тебе не нужна. Я поговорю затем с мадам Помфри. Она, скорее всего, тебя опять осмотрит. И если мадам Помфри подтвердит, что с тобой все в порядке, то я скажу Нимфодоре, что она может возвращаться в министерство. Тогда все не настолько плохо, как я думал. Да, вот только, как же ты собираешься заставить Тонкс попросить меня о чем-то? Грюм опять избавился от действия веритосерума. У меня есть методы. Не стоит об этом волноваться, отозвался Гарри и залил в Грюма еще чуть-чуть сыворотки правды. Где вы храните мою мантию-невидимку? В моей комнате. В нижнем ящике стола. Как можно покинуть защитные чары Хогвартса, чтоб никто этого не заметил? Никак. О любом несанкционированном пересечении границ школы будет сразу доложено мне и Минерве. Если же кто-то, кто представляет опасность, без приглашения будет пытаться сюда попасть, то защитная система замка начнет незамедлительно атаковать. Великолепно, с ядом в голосе пробурчал Гарри. И как же мне получить разрешение на пересечение границ чар? Либо я, либо Минерва можем разрешить. Гарри стал нервно жевать нижнюю губу. Как именно происходит выдача разрешений? Накладыванием специального заклинания на человека. В течение 15 минут он потом может спокойно пересечь защитные чары. Это заклинание может наложить любой? Нет, только я и Минерва должны использовать собственные волшебные палочки. Ясно, Лигелиминс. Гарри отыскал недавние воспоминания, как Грюм проводил доктора на территорию школы. Пассы волшебной палочкой были не так уж и сложны. Хорошо, а теперь скажите, вам известно, что я недавно ночью трансгрессировал сквозь защиту с еще одним студентом и эльфом? Нет. Защита вас об этом не оповещала? Нет. Скажите, а вы знали, что эльфы могут трансгрессировать где угодно? Нет. Никогда о таком не слышал. Мда. Стоит только благодарить вековую невнимательность волшебников к своим маленьким слугам, подумал Гарри, убедившись, что у него есть минимум два гарантированных метода, как незаметно покинуть Хогвартс. Тогда начнем. Распрямившись, он указал на Грюма волшебной палочкой. Империя. Сопротивление приказам Гарри было колоссальным. Грюм даже не подчинился простому «поднимите голову» и уже через секунду сбросил с себя Империус. Империя, повторил Гарри. Грюм вновь с легкостью избавился от чужой воли. Это немного все усложняет, пробормотал Гарри. Стихийной магией он приподнял руку Грюма и вложил в ладонь его волшебную палочку. Повторюсь, ваше сопротивление меня не остановит. Рука Грюма стала выводить движение палочкой, указывая на лежащего на полу доктора. Ты что творишь? Совсем выжил из ума? Словно раненый зверь прорычал Грюм. Ты всерьез используешь непростительные заклинания на людях? Как только нужная последовательность движения удалась Гарри, из волшебной палочки в руках Грюма вырвался золотистый луч и ударился в грудь доктора. Да, всерьез, сказал Гарри, забирая волшебную палочку у Грюма и кидая в него заклинание. Остолбени. Подойдя к доктору, он наложил на него обливейт и стер все воспоминания, которые касались его или Грюма. Finiti incantatim. Империя, Гарри наложил на доктора два заклинания и указал на дверь. Алахомора. Доктор поднялся с пола и забрал свой саквояж, который подлетел к нему по воздуху. Безжизненно смотря перед собой, он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Гарри посмотрел на мадам Помфри. Ближайших минут 20, пока доктор не доберется до своего дома, нужно было направлять его Империусом, но это время можно было потратить и с пользой, а не просто стоять посреди комнаты. Обливеет. Гарри стер мадам Помфри воспоминания о последнем часе, а также все эпизоды о том, как она общалась с доктором из Святого Мунга или Грюмом по поводу его здоровья. Finiti incantatim, сомнеум. Мадам Помфри поднялась в воздух и переместилась за свой рабочий стол. Гарри аккуратно посадил ее на стул, скрестив ей руки. Он положил их на стол. Голова мягко опустилась на них же, словно мадам Помфри сильно устала и решила ненадолго задремать за рабочим столом. Доктор в это время быстрым шагом, стараясь никому не попадаться на глаза, шел к границам защитных чар. «Интересно, смогу ли я поддерживать два Империуса одновременно?» – подумал Гарри, кинув взгляд на Тонкс. «Нет, рисковать не буду». Подойдя к Грюму, он стал его обыскивать. Покопавшись в карманах, Гарри нашел еще две волшебные палочки. Кинув их на кушетку, он наперся спиной на стену и стал ждать, пока доктор не трансгрессирует к себе домой. Как только тот так и сделал, Гарри оживился. Теперь он полностью перехватил контроль над ним. Доктор, подчиняясь Гарри, отправился в свою спальню. Переодевшись в пижаму, он залез под одеяло и, взяв волшебную палочку в руки, наложил на себя обливейт, стирая последних полчаса жизни из воспоминаний, а затем применил и сомниум. Дело сделано, Гарри отошел от стены. Пора было выполнять самую опасную часть плана. Подойдя к Грюму, он залил в него немного веритосерума и снял заклинание оцепенения. «Как попасть в вашу комнату в замке? Вы установили какую-то защиту, как ее обойти?» «Моя комната на пятом этаже в восточном крыле в самом конце коридора», — ответил Грюм. «Для входа нужно три раза стукнуть костяшкой указательного пальца в дверь и повернуть дверную ручку против часовой стрелки два раза. Это вся защита?» «Да, я там ничего ценного не держу». Гарри в очередной раз обездвижил Грюма. Задумчиво посмотрев на Тонкс, он кинул в нее Finiti incantatim и Империус. Немного посопротивлявшись, она подчинилась его воле. Понимая, что с этим можно работать, Гарри заставил ее покинуть больничное крыло и быстрыми шагами пойти к комнате Грюма. Добравшись до восточного крыла, Тонкс нашла дверь и постучала три раза. Повернув ручку, она зашла в комнату и сразу направилась к столу у окна. Выдвинув верхний ящик, она взяла мантию-невидимку и надела ее. Гарри облегченно выдохнул. Выйдя из комнаты Грюма, Тонкс побежала в больничное крыло, придерживая полы мантии. «Осталось дело за малым», — сказал Гарри, заталкивая себе за пояс две другие волшебные палочки, которые он конфисковал у Грюма. Тонкс достаточно быстро добралась обратно. Зайдя в комнату, она сняла с себя мантию и накинула ее сверху на Грюма, который вертикально поднялся с пола. «Империя», — Гарри кинул дополнительное заклинание в Тонкс. Насторожившись, он посмотрел на мантию-невидимку. В фиолетовом свете он видел, что вся ее ткань была изрисована мелкими повторяющимися рисунками, которые были едва видны. Наверняка руны. Гарри наклонился и внимательнее посмотрел на мантию-невидимку. «Потом разберусь». Гарри, Тонкс и летящий перед ними в мантии-невидимке Грюм, вышли из больничного крыла. В коридоре было тихо. «Гоминум ревелия», — проверил Гарри. «Рядом никого». Троица, стараясь не производить много шума, быстро передвигалась по замку. «Гоминум ревелия, черт!» Гарри пересчитал людей. По коридору впереди кто-то есть. В отдалении послышались шаркающие шаги. Гарри и Тонкс замерли. Грюм безвольно завис в воздухе. «Кто это тут нарушает?» — раздался довольный голос Филча, выруливающего из-за поворота. Рядом с ним перебирала лапами его любимая кошка. «Сомниум, обливейт!» — Гарри кинул в Филча заклинание. «И не лень же вам ночью шляться по замку». Добравшись без приключений до комнаты Грюма, Гарри заставил Тонкс открыть ему дверь. Пропустив всех внутрь, она села в кресло, в ожидании указаний. «Колопортус», — Гарри указал на дверь. Сдернув с Грюма мантию-невидимку, он наложил на Тонкс сомниум и отказался от контроля. «Итак, как же сделать все более правдоподобным?» «Грюм, может, у вас идейка есть?» «Finiti incantatim». Гарри захватил контроль над Грюмом стихийной магией. Открыв ему рот, он влил чуть веритосерума. «Где именно сундук с виски?» «Под кроватью в спальне. Где вы обычно пьете?» «Прямо за рабочим столом, ну или в кресле». Гарри прошел в смежную комнату. Грюм летел по воздуху рядом. «Защита на сундуке есть?» «Нет». Гарри наклонился и заглянул под кровать. Увидя сундук, он вытащил его и откинул крышку. «Ну ничего себе, Грюм, да у вас проблемы с алкоголем», — присвистнул Гарри. Сундук до отказа был набит бутылками. «Хаем, парочки, думаю, хватит. Заставив бутылки вылететь, он захлопнул сундук и затолкал его обратно под кровать. Вместе с Грюмом он вернулся в основную комнату. «Что ты так отчаянно пытаешься скрыть?» – спросил Грюм. «Свои возможности и умения, быстро же вы сбрасываете действие зелья», – пробормотал Гарри, осматривая комнату и решая, как должна выглядеть финальная сцена. «Послушай, давай мы просто поговорим». Силенция, Гарри заткнул Грюма и заставил его перелететь к столу. «Ни о чем тут говорить». У одной из бутылок с виски отвинтилась крышка. Пролетев по воздуху, она наклонилась и стала наливать алкоголь в открывшийся рот Грюма. Гарри достал две другие волшебные палочки из-за пояса и проверил, какие последние заклинания ими накладывались. На одной из них, в облачке от Priori Incantatem, он увидел, что Грюм использовал на докторе чары для прохода в Хогвартс. Гарри швырнул эту волшебную палочку на стол. Бутылка в это время полностью влила в Грюма все свое содержимое и, упав на пол, разбилась на кучу мелких осколков. Гарри подошел к столу. Взяв первую попавшуюся небольшую книгу и несколько листов бумаги, он бросил их к волшебной палочке. «Инсиндия», — указал он на получившуюся кучку второй волшебной палочкой Грюма, после чего кинул ту на пол. Третью палочку, которой он все это время колдовал, Гарри не выпускал из рук. «Хммм, чего-то не хватает», — задумчиво посмотрев на пламя, в котором сгорали волшебная палочка и книга, Гарри небрежным жестом скинул несколько вещей со стола на пол. «У меня есть еще пара вопросов, прежде чем я закончу свою работу. Не хотите ответить?» Гарри частично отпустил контроль над головой и туловищем Грюма, чтоб тот мог говорить. «Послушай, просто остановись. Ты же чего-то боишься? Может, я могу тебе помочь?» «Вы можете помочь», — ощетинился Гарри. «Вы думаете, что я действительно в это поверю? Если бы вы знали то, что знаю я, то не стали бы мне помогать. Расскажи тогда, в чем твоя проблема. Ты сам себе надумал, что я откажусь, но ты же не знаешь моего настоящего ответа. Мне не нужен ваш ответ. Чем меньше людей знает, тем лучше для меня. А уж зная, как действовал тот же Дамблдор, то, думаю, вы бы поступали точно так же, или пытались бы скрыто мной манипулировать, или же попытались от меня избавиться. Сначала просто бы спрятали куда-нибудь. Может, даже опять начали бы кормить вашими таблетками. Но потом вам бы закралась в голову идейка, что лучше меня прикончить. Ты решаешь за меня. Послушай, нет, не желаю. Я даже не буду пытаться думать, имеет ли смысл говорить с вами обо всем этом. Я уже видел, как ради Дамблдора вы собственной жизнью пожертвовали и убили себя. Что? Как я мог убить себя? А теперь перейдем к вопросам. Гарри проигнорировал слова Грюма. Отвечайте честно. Я увижу, если солжете. Где профессор Снейп? Не знаю. Вы его искали? Пробивал по своим каналам, но ничего не нашел. Зачем он тебе? Следующий вопрос. Вы что-то знаете про крестражи? Спросил Гарри, наблюдая за облаком разума Грюма. Нет, что это? Не врет. Действительно не знает, разочарованно подумал Гарри. Вы когда-нибудь слышали это слово, крестраж? Спросил он. Нет. Вы что-то понимаете в магии душ? Может, знаете тех, кто в этом разбирается? Нет, я ничего не смыслю в этой чертовщине. Голос у Грюма стал заплетаться. Видимо, алкоголь начал действовать на него. Гарри, прошу, прекрати. Не стоит этого делать. А я придерживаюсь иного мнения. Хорошо, что за мной больше не гоняется все министерство с дементорами, а лишь один Редбу-младший. Но вот еще волноваться и по вашему поводу я не хочу. Ты бредишь. За тобой не гонялось министерство, пробулькал Грюм. Может, это все последствия долгого сна? Какой еще Редбу-младший? Ты больше не спишь, Гарри. Отпусти меня, и я помогу тебе. Нет, отрезал Гарри. Вы не поможете. Я уже знаю, что могут делать волшебники из-за пророчеств. Кентавры меня чуть не убили. Другой Дамблдор тоже хотел моей смерти. Вы же тихонько скармливали мне таблетки, только потому, что подозревали, что я что-то не рассказал вам про разрушенное пророчество. Черт, да мне, только чтоб вернуться сюда, пришлось убить себя. Он замер, словно что-то вспомнил. В вашем воспоминании, когда вы пришли с Дамблдором в дом, он попытался подойти к кроватке, но его отбросило. Дамблдор сказал, что это моя защита и подойти близко он ко мне не может. А уже спустя какое-то время он спокойно держал меня в руках. Что это было, я не знаю. Альбус не стал рассказывать мне подробно об этом. Секреты, секреты, секреты. Гарри покачал головой. Послушай, Гарри заставил челюсть Грюма захлопнуться, а его самого резко опуститься на стул. «Я достаточно наслушался. Хватит!» Гарри открыл вторую бутылку и вложил ее в руку Грюму. Отойдя чуть в сторону, он осмотрел результат. «Да, вот так все будет. Что-то вас расстроило. Вы много выпили. Затем почему-то спалили две своих волшебных палочки, а потом...» Грюм, вместе со стулом, медленно начал заваливаться назад, пока полностью не опустился на пол. Бутылка из его рук выпала. Покатившись по полу, она с противным булькающим звуком стала разливать алкоголь. «Обливейт!» Гарри наставил волшебную палочку на Грюма и стер тому воспоминания о том, как они вместе находились в доме в Годриковой впадине этой осенью. Затем удалил эпизод, как Грюм обнаружил его под мантией-невидимкой после инцидента в запретном лесу. Потом Гарри аккуратно отредактировал его разговор с Тонксой, взаимодействие с ней, и полностью удалил из воспоминаний доктора из Святого Мунга таблетки и веритосерум. Затем стер недавние слова Грюма о том, что он забирает мантию-невидимку. Напоследок Гарри убрал все воспоминания за последние два дня, а потом еще несколько случайных дней за последний месяц. Сомниум, Эваниска. Грюм погрузился в сон. Черная повязка на его глазах пропала, кровь на лице также исчезла. «Теперь он отстанет от меня», — подумал Гарри, смотря на пепелище на столе и лежащего мага, окруженного осколками стекла. Недалеко от Грюма валялась его вторая волшебная палочка и полупустая бутылка виски. Надолго ли, кто знает, все равно вскоре надо покидать Хогвартс, но даже неделя спокойствия будет праздником. Гарри отошел от стола и подошел к Тонкс. «Энервит, Империя». Тонкс молча открыла глаза и поднялась с кресла. Гарри набросил на нее мантию-невидимку и заставил открыть ему дверь. Оба они достаточно быстро добрались до гостиной Слизерина. Убедившись, что в помещении никого нет, Гарри сдернул с Тонкс мантию-невидимку и заставил ее сесть на тот же диван, на котором он и Помела еще вчера ночью пили чай. «Последние штрихи», — подумал он. К правой руке Тонкс подлетела книга со стола, которая быстро стала превращаться в пустую чашку. «Все должно быть как вчера». Гарри сел в кресло напротив. Со стола к нему подлетела маленькая книжка, которая превратилась в чашку. Гарри указал волшебной палочкой Грюма на Тонкс. «Обливейт». Он стер ей воспоминания до того момента, как она вчера ночью заснула от чая Помелы. Так же, как и у Грюма, он отредактировал все разговоры на его счет, которые происходили в последнее время. Гарри спрятал волшебную палочку в карман. Тонкс, несколько раз поморгав, уставилась на пустую чашку в руке. «Так, хватит», — беззаботно улыбнулся Гарри. «Тебе пора уже спать, ты совсем отключаешься». «Ао», — Тонкс поморщилась. «Кажется, меня этот чай совсем сморил». Она поставила чашку на стол. «Тогда ляг и поспи», — предложил Гарри. «Но Грюм же просил». «Ты и так знаешь, что я уже пришел в норму», — отмахнулся Гарри. «Мне больше не нужна нянька. Знаешь, что я подумал? Может, тебе следует сказать Грюму, что твой присмотр больше не требуется. Ты уже похожа на зомби из-за того зелья, что постоянно пьешь. Тебе стоит отдохнуть». «Я похожа на что?» — недоумевала Тонкс. «И куда делась девочка с чаем?» «Похожа на зомби», — Гарри поднялся на ноги. «Ладно, я уже пойду спать. Спокойной ночи». Мягко надавив на волю Тонкс через Империус, Гарри заставил ее зевнуть и сказать: «Да, я, пожалуй, тоже вздремну». Гарри доброжелательно улыбнулся и обошел диван. Достав волшебную палочку, он бросил в Тонкс сомнением и еще один обливейт, чтоб стереть короткое воспоминание о том, как она задает вопрос про отсутствующую Помелу. «На этом все», — подумал Гарри, наблюдая, как обмякшая Тонкс тихо сопела на диване. Вздохнув, он направился в свою комнату. Закрыв дверь, Гарри заставил палочку Грюма превратиться в небольшой нож. «Что сделаешь?» Послышалось шипение Грюма сзади. Гарри обернулся. Уж лежал на кровати, свернувшись кольцами. «Защищаю комнату от вторжения», — Гарри черкнул ножиком по запястью. Тонкая струйка крови, словно нить чернил, полетела к двери и стала рисовать символы, которые он уже использовал в отеле «Грёнхельм». «Кого-то опасаешься?» «Да, всех». Как только руны были начерчены, Гарри заставил свой платяной шкаф перелететь к двери и забаррикадировать ее. Кинув ножик на прикроватную тумбочку, он достал из одного из отделений бутылочку с настойкой бадьяна. Заживив рану, Гарри рухнул на кровать без сил. Глава 47. Узница древних чар. Кто-то со всей силы ударил Гарри по затылку. Встрепенувшись, он мгновенно открыл глаза и приподнялся на кровати. Рядом никого не было. За дверью комнаты послышались удаляющиеся шаги. Гомн. Гоминум ревелия. Гарри достал волшебную палочку и махнул ею. Один человек был недалеко, но очень поспешно удалялся прочь. Гарри медленно встал с кровати. Шкаф, который баррикадировал дверь, поднялся вверх на несколько дюймов и плавно отъехал к стене. На полу возле двери валялся небольшой бумажный конверт. Гарри расслабился и позволил своим глазам видеть потоки энергии. На двери одна из рун, паук с полумесяцем, светилась неярким светом. Похоже, именно она и предупредила о нежелательном вторжении, буквально дав ему по шее. Конверт поднялся с пола прямо в руки Гарри. На обороте была восковая печать поборников. «И что же вы хотите?» – пробормотал Гарри. Конверт разорвался, и оттуда вылетела маленькая белая открытка с золотыми вензелями. Гарри вгляделся в аккуратно написанный текст. «Одно из самых древних сообществ Великобритании желает с вами поговорить. Приходите к гремучей Иве в полночь, мистер Поттер. Вас будет ждать человек без лица. П.С. Будьте один и никому не говорите про это письмо. Приходите. Мы хотим». Какой приказной тон! Гарри повертел в руках открытку и конверт. Почерк, как и всегда, был ему незнаком. Вполне возможно, что при написании просто воспользовались чарами. Слишком уж идеально написаны буквы. Гарри задумчиво разглядывал открытку. Хм, идея Милли все-таки была не полным отстоем. Теперь ему стоило решить, нужно ли идти навстречу. С одной стороны, от этих поборников чистоты он ничего интересного не узнает. Ред бы считал их дурилками и уж точно не стал бы делиться с ними своими секретами. Кроме того, Гарри был уверен, что поборники мало что знают про символ начала магии, который используют как свою эмблему. С другой стороны, он в долгу перед Милли. И если для него поборники никакой ценности не представляют, то для нее все как раз наоборот. Гарри плюхнулся на кровать и потянулся к прикроватной тумбе. «Хс!» – недовольно прошипел Грёма, подпрыгнув на всколыхнувшемся матрасе. «Что срано проснулся? Для тебя дело есть. Сможешь сейчас выполнить, раз уж разбудил. В чем помощь нужна?» Гарри достал обрывок бумаги и обгрызенный карандаш. «Нужно, чтоб ты сползал в спальню к Милли и отдал ей записку. Хотя, блин, ты же не попадешь к ней в комнату, дверь же закрыта», — расстроился Гарри. «Не недооценивай меня», — оскорбился уж, подползая ближе. «Я знаю вс все ходы в этих подземельях. Хорошо, давай попробуем». Гарри нацарапал вечер. Ванная старост на бумажке и сложил ее несколько раз. «Отдай письмо Милли. Ты же знаешь, как она выглядит и где ее спальня». Грёма кивнул и открыл рот. «Я думал, привязать записку к телу», — хохотнул Гарри. «Так надежнее. Ты же обслюнявишь ее всю». Грёма отрицательно покачал головой и опять открыл рот. «Ладно, как знаешь». Гарри еще несколько раз сложил записку и протянул ее Грёме. Тот схватил бумагу краем рта и плавными движениями пополз прочь с кровати. Упав на пол, Грёма направился под платяной шкаф и был таков. Гарри положил карандаш обратно на тумбочку и разлегся звездой на кровати. «Хм, хорошо», — задумчиво пробормотал Грём. «На предложение Тонкс, что защита Гарри больше не нужна. Ты же себя уже нормально чувствуешь?» «Да», — кивнул Гарри. «Ну, хорошо. Нимфодора, спасибо за подмогу. Всегда рада помочь своему наставнику», — довольно улыбнулась Тонкс. «Будет немного жаль опять покидать Хогвартс. Ну да что поделать». Грём немного растерянно кивнул и посмотрел на Гарри. «Можешь идти, я еще немного поговорю с Нимфодорой». «Окей, до следующего занятия, профессор Грём». Гарри подхватил свои вещи с парты и вышел из класса. Идя по коридорам, он наблюдал за разговором через Империус, наложенный на Тонкс. «Нимфодора, с тобой ничего странного не происходило, ни о чем рассказать не хочешь?» — спросил Грём. «Да нет, вроде бы», — сказала Тонкс. Гарри подавил ее желание поведать о том, что она проспала целые сутки. «Все норм. Хм, хорошо. Давай я наложу на тебя заклинание, чтоб ты могла покинуть школу». Пока Грём махал волшебной палочкой, Гарри натянул на себя мантию-невидимку и со всех ног побежал из замка к дороге, которая вела на Хагсмит. «Если что-то вспомнишь, то скажешь мне», — Грём остановил Тонкс, которая уже собиралась уйти. «Конечно». Улыбнувшись напоследок, Тонкс вышла из класса и быстрым шагом также пошла к дороге на Хагсмит. Достигнув границ защитных чар, она остановилась на месте. «Обливейт». Гарри высунулся из-за дерева и наставил на нее волшебную палочку. Он стер ей воспоминания о недавнем вопросе Грёма о странностях и сразу отказался от контроля над ней. Хм, поморгав, Тонкс покрутилась по сторонам, почесав задумчиво голову. Она пересекла границу защитных чар и трансгрессировала. Гарри скинул с себя мантию-невидимку и пошел по краю запретного леса к озеру. Рисковать и идти сейчас к замку он не хотел. Мало ли, вдруг Грюм решит в окно выглянуть. «Друкс!» — раздалось шипение сзади. «Я передал». Гарри обернулся. За ним по весенней слякоти полз Грюма. «О, замечательно!» Милли прочитала записку. Гарри поднял ужа с земли и прижал его к груди. «Дас, что теперь? Теперь я поговорю с ней, а потом ночью отправлюсь на встречу с поборниками». Гарри петлял меж деревьями, поглядывая под ноги, чтоб случайно не запнуться об корни. «Опасно, возьми меня с собой навстречу. Боишься за меня?» — улыбнулся Гарри. «Дас, я смог выжить при нападении на меня Риддла, так что кучка обычных школьников мне не страшна, самоуверенно. Возьми с собой». Слова Грёмы напомнили Гарри предостережение распределяющей шляпы. «Я подумаю, может и возьму», — сказал Гарри. «А сейчас, давай насладимся отсутствием надзора и Тонкс, радуясь относительной свободе и тому, что Грюм не заставил его идти к мадам Помфри проверять здоровье». Гарри стал бесцельно бродить по берегу озера и окрестностям. Грёма все это время был рядом и бесхитростно расписывал все плюсы того, что его обязательно нужно взять с собой на встречу с поборниками. Так Гарри провел время до вечера, после чего отправился в мужскую ванную старост. Знала, что все получится. Сияла Милли, разглядывая письмо-открытку от поборников. «Так что мне надо делать, когда я с ними встречусь?» Гарри сел на лавку и уставился на бассейн. «Сначала. Нет, это потом. Да, снач». Милли ненадолго зависла на полуслове, после чего начала отрывисто бормотать. «Может, стоит пойти с тобой и незаметно следить? Подслушать?» «С Боба. Нет, они заметят. Нельзя так рисковать. У нас есть только один шанс. Аккуратно. Да, аккуратно». Гарри приподнял бровь, приглашая ее продолжать. «Ты должен. Хотя нет, они заподозрят». Милли ходила туда-обратно и махала открыткой, словно веером. «Знаешь, что, тебе лучше ничего специально у них не выспрашивать. Действуй так, будто я и не просила тебя что-то от них узнать. Да, вот так они точно ничего не заподозрят. Но, Милли, ты и так специально ничего не просила меня узнать». Гарри покосился на нее, как на сумасшедшую. «Ты меня просила, чтоб я просто узнал все, что только получится. А и краткое, ты не понимаешь. Этот маленький клуб по интересам старается держать все о себе в секрете. Мы, наверное, первые, кто проникают к ним под прикрытием и собирается выведать их секреты», — возбужденно проговорила Милли. «Я уверен, что не первые. И ты так и не сказала, что именно ты ожидаешь, чтоб я узнал. Действуй по обстоятельствам». Милли села рядом с ним. «Что бы они тебе ни предложили, соглашайся, наблюдай и слушай очень внимательно. Старайся не упустить ни одну деталь. Милли, просто скажи, что ты хочешь узнать, и я попытаюсь. Я хочу узнать, какая скотина убила мою любимую сову, и хочу отомстить». Милли недобро сверкнула глазами. Гарри попытался было открыть рот, но его сразу прервали. «Даже не вздумай сказать, что это просто сова. Она была моим другом, и не собирался. Я хотел спросить, с чего мне начинать их аккуратные расспросы? Узнай, кто считается у них главарем. У них должен быть тот, кто отдал приказ обезглавить мою мадам Фру-Фру. А ты не думаешь?» Гарри осторожно подбирал слова, что это могла быть низовая инициатива. «Возможно, хотя я очень сомневаюсь. Но я пока не знаю, кто именно состоит в поборниках и не знаю, кто главный. Так что мне нужна эта информация, в первую очередь. Если что-то еще узнаешь, то я буду только рада. Я постараюсь. Но, Милли, я Малокова из студентов знаю в лицо или по имени. Ох уж это твоя нелюдимость». Милли, всплеснув руками, встала. «Постарайся тогда тщательно вглядываться в лица, чтоб завтра мог мне указать на людей. И не веди себя странно с ними на встрече. Хорошо. И не вздумай ничего ляпнуть про меня или мою сову. Окей. И, я понял», — сказал Гарри. «Я буду аккуратен». Когда Милли ушла, он принял душ и вернулся в гостиную Слизерина. Обычно по вечерам там хоть кто-то находился, но сегодня Гарри был там один. Сев в кресло у камина, он уставился на языки пламени. Мысли сами собой унеслись в размышления о Фламеле. «Лысая гора, в городе, что стоит на Днепре. Завтра буду шерстить библиотеку и разбираться, где это находится. Несколько дней и придется покинуть Хогвартс», — думал он. Гарри захотелось проведать Бобби, но он понимал, что это будет очень плохой идеей. То, в какой тяжелой ситуации он оставил другого его и мистера Мортимера, лежало тяжелым грузом на душе, но ничего поделать было нельзя. Артефактом Кандиды больше так просто не воспользоваться. Хоть бы у них все было хорошо, пробормотал Гарри, надеясь, что Баба Яга позаботится о Бобби и его отце. По полу в его сторону неспешно полз Грёма. Друкс, что решил? Я пойду с тобой, взвесив все за и против. Гарри подумал, что ничего плохого не будет, если он возьмет с собой ужа. Встреча с поборниками не должна сулить ничего опасного, так что и беспокоиться за Грёму не придется. Но что-то его настораживало. Хохорер нет. Нет, сказал Гарри. Встреча будет ночью. Ничего толком не будет видно. Я не переживу, если случайно на тебя там кто-то наступит или я упаду на тебя. Оставайся лучше здесь. Уж расстроенно понурил голову. Я не хочу, чтоб тебе что-то навредило, оправдывался Гарри. Грёма промолчал и лишь подполз поближе к камину. Свернувшись кругами, он громко засопел и притворился, что заснул. Гарри, может быть, и поддался бы уговорам своего питомца, но что-то подсказывало ему, что таскаться сейчас по ночному лесу с маленьким ужом в кармане будет паршивой идеей. Смирившись, что Грёма обиделся и больше не хочет говорить, он полностью погрузился в мысли о Фламеле и почти проворонил время. Когда оставалось не более получаса до назначенной встречи, Гарри быстро набросил на себя мантию-невидимку и выскользнул из гостиной Слизерина. Выйдя на улицу, залитую лунным светом, Гарри пошел в сторону Ивы, которая прославилась тем, что избивала уже не одно поколение учащихся в Хогвартсе. Дело в том, что это дерево имело ветви, готовые отхлестать любого, кто подобрался достаточно близко. Стоит ли говорить, что гремучая ива никогда не была популярным местом для встречи у учеников? Выйдя за территорию замка, Гарри сбросил с себя мантию-невидимку. Вдалеке у ивы он видел какую-то смазанную фигуру. Украдкой оглянувшись по сторонам, Гарри пошел к дереву. Чем ближе он подходил, тем лучше видел, что стоящий там человек в мантии не отличался высоким ростом. Ну, привет, ляпнул Гарри и помахал открыткой в руке. А я тут навстречу пришел. Не только ночь мешала рассмотреть лицо незнакомца, но еще и то, что капюшон его мантии был надвинут очень низко. Громко хрюкнув от смеха, тот кивнул в сторону запретного леса. «Пойдем, тебя ждут». Голос незнакомца прозвучал неестественно странно, будто кто-то сильно его исказил. «Не хочешь снять капюшон?» — поинтересовался Гарри, идя за ним следом. «А то это все немного стрёмно выглядит. Ночь. Странный подросток в мантии». «Нет, не хочу», — отмахнулся тот. Оступившись, он чуть не упал. «Мне, знаешь ли, тоже мало радости доставляет то, что вместо сна мне приходится шляться по местам, где запросто ноги можно переломать». Гарри молча продолжил идти за незнакомцем. «Богарты бы побрали эти ночные собрания. Как же я это все ненавижу», — простонал незнакомец. Как только они зашли в лес, он достал волшебную палочку и зажег на ее конце свет. «Люмос, у себя ты тоже можешь включить», — сказал незнакомец. Подойдя к нему ближе, Гарри также зажег свет. «Далеко нам еще? Не, вон, видишь там огни?» Незнакомец указал рукой вперед. «Нам туда». Гарри попытался заглянуть под капюшон мантии, но не увидел там ничего, кроме черноты. Он бы уже подумал, что под мантией вообще никого нет, но все-таки руки незнакомца, что держали волшебную палочку, говорили, что перед ним человек. Деревья расступились, открывая небольшую поляну, освещенную факелами, воткнутыми в землю. Невысокие люди в мантиях с капюшонами стояли полукругом и о чем-то тихо переговаривались. Завидев Гарри, они один за другим умолкли. Всех их объединяло одно: они были одеты в обычные мантии, и их лицо скрывал капюшон, под которым не было видно ничего, кроме тьмы. Почти каждый из них держал в руке по метле. «Иди в центр», — приказал незнакомец. Отойдя в сторону, он смешался в толпе. Послушавшись, Гарри прошел в центр круга, который стали образовывать люди в мантиях. «А, можем уже начинать?» Из толпы вышла вперед одна фигура. Голос у нее тоже был искажен, но он чем-то напоминал голос серьезной девушки-подростка. «Да, первая среди равных», — послышался слева ломающийся голос мальчишки. «Хагрид спит и не помешает. Надеюсь, что действительно спит, а не как в прошлый раз». Вредно поинтересовалась та. «Нет», — насупился ломающийся голос. «Спит. Прекрасно. Тогда начнем». Она подошла чуть ближе к Гарри. «Волшебник, будь благодарен провидению. Тебе выпала невиданная честь познакомиться с поборниками чистоты крови. История нашего сообщества насчитывает много веков». Откуда-то сзади раздался недовольный то ли вздох, то ли всхлип. «Что-что?» — Серьезная девушка-подросток, которую назвали первой среди равных, остановилась и повернулась на звук. «Я слышу, что кто-то недоволен моей речью. Простите, первая среди равных, но мы этот рассказ слышали уже раз 100», — простонал искаженный женский голос. «Может, стоит как-то сократить речь, пока мы тут себе все не отморозили?» С разных сторон послышались поддерживающие роптания. «Ах, вы устали слушать слова, которые произносятся вот уже столько веков подряд!» Опасно спокойно поинтересовалась первая среди равных. «Как же я могу облегчить вашу участь?» «А, знаю!» А ну заткнулись все немедленно и приняли подобающий вид. В ее голосе послышались командные нотки. «Может, хотя бы снимем морок с лиц?» — спросил другой мальчишеский голос. «Нет, а будете возмущаться, то я растяну свою речь на несколько часов». Толпа недовольно повздыхала, но достаточно скоро успокоилась. «Прекрасно. Как я уже говорила, пока меня не прервали, история нашего сообщества насчитывает много веков, и тебе, Гарри, из семейства Поттеров, мы готовы открыть свои лица и намерения, чтоб ты мог стать одним из нас. Мы не настаиваем и не заставляем, но если ты откажешься от нашего щедрого предложения, то воспоминания о нашей встрече мы будем вынуждены изъять из твоей головы». Гарри посмотрел на толпу. Перед ним стояло минимум человек 40, если не больше. Нет, при плохом развитии событий он бы мог отказаться от любых предложений поборников, но вот тягаться с таким большим количеством волшебников в одиночку будет сложновато. Правила нашего сообщества просты. Помогай чистокровным волшебникам и тем магам, что являются полукровками, но разделяют наши идеалы. Порицай тех, кто произошел от маглов, и не оказывай им услуг. Всеми силами помогай чистокровным, ведь только так мы сможем защитить магию от смерти. Справа от Гарри кто-то шмыгнул носом. Первая среди равных мгновенно остановилась и посмотрела в ту сторону. Ну что опять? Про смерть магии уже столько веков трещат. Эти восклицания протухли, как носки моего соседа по комнате. Огрызнулся искаженный голос парня. Эй, возмутился кто-то рядом. Задолбали вы меня. Первая среди равных недовольно всплеснула руками. С разных сторон почти одновременно заговорили подростки в мантиях. Почему просто не рассказать, что мы из себя представляем? Я бы лучше потратила это время на копошение в дерьме оборотней. Осточертела эта патетика. Такое впечатление, что мы тут боремся за что-то возвышенное, хотя это не совсем так. У меня завтра тренировка по квиддичу. Сколько это еще продлится? Заткнулись. Первая среди равных топнула ногой, привлекая к себе внимание. Гарри, стараясь не засмеяться, закусил себе щеку. «Если все такие занятые и уставшие, то так и быть сокращу речь», — сказала первая среди равных и тихо пробормотала: «скорее бы уже выпускные экзамены. Итак, Гарри, все очень легко. Наше общество занимается простым делом, остракизмом грязнокровок и тех, кто им потакает. Поборники чистоты крови уже много веков уверены, что волшебники из маглов делают нас всех слабее и что с этим надо бороться, а иначе наши потомки однажды больше не смогут творить магию. К сожалению, не все маги придерживаются подобных взглядов, и даже более. За то, что мы считаем, что грязнокровки нас погубит, нас самих порицают. Но это не значит, что мы перестанем бороться. Правда, правда, наши методы теперь более тонкие и аккуратные, чем были раньше. Мы не дружим с грязнокровками, мы им не помогаем, мы их не наставляем, мы приветливы с ними, но не более. Каждый член нашего общества клянется, что даже после окончания школы мы друг другу будем помогать, продвигать по службе, делать поблажки, помогать связями. Например, если жизнь чистокровного и грязнокровки в опасности, то помоги первому. Если ты достиг высокой должности и у тебя на выбор есть два кандидата для личного помощника и один из них грязнокровка, то всегда выбирай другого волшебника. Мы называем это мягкой силой. Грязнокровки, таким образом, никогда не смогут достичь того же влияния на магическую Британию, что и настоящие волшебники. А если ты вдруг вздумаешь подставить одного из нас или навредить, то последствия не заставят себя ждать, — сказал парень, что стоял сзади первой среди равных. «Да, спасибо, что уточнил, главный помощник. Я как раз собиралась про это сказать», — желчно заявила та. «Мы помогаем друг другу, Гарри, держимся вместе, но вход в наше общество означает, что выхода отсюда не будет. Что скажешь на это, Гарри? Разделяешь ли наши идеи, ХМ?» «Да, пожалуй. Я согласен, что маглорожденные могут навредить волшебному сообществу». Гарри стал аккуратно подбирать слова. Так, а как вы принимаете в свои ряды? Нужно давать какие-то магические клятвы? Гарри беспокоился, что его сейчас заставит дать непреложный обет. Он, конечно, хочет помочь Милли, но уж точно не такой ценой. Нет, первая среди равных отрицательно качнула головой. Мы не связываем друг друга магией. Если ты согласен вступить в наше сообщество, то тебе только нужно сказать, что ты разделяешь наши идеи и идеалы. Ну а также встретиться и побеседовать с великой поборницей. Взамен ты получаешь нашу помощь даже после окончания школы. Но и от тебя мы также будем ждать ответной услуги. Ну, тогда, я согласен, сказал Гарри. Я готов стать одним из вас. Вокруг раздались облегченные вздохи. Прекрасно. Даже непроглядный морок и измененный голос не могли скрыть радости первой среди равных. Как первый шаг тебе навстречу мы покажем свои лица. Поборники, можете снять морок. Все, как один, указали себе на лицо волшебными палочками и проговорили одно и то же заклинание. Гарри огляделся. В толпе он увидел несколько студентов из Слизерина, Когтеврана, Пуффендуя и даже Гриффиндора. Он мало кого знал по имени, но парочку знакомых лиц все-таки заметил. За спиной первой среди равных стоял расселый парень, который в начале учебного года чуть не подрался с Драком Малфоем. Гарри пытался напрячь память, но так и не мог вспомнить его имя. Видно, младшекурсников сюда не привлекают. Боятся, что те растрепают случайно их тайны, подумал Гарри, подмечая, что все тут были старше 13-14 лет. Вот и познакомились, сказала первая среди равных и также сняла со своего лица морок. Перед Гарри стояла его староста Уна. «Как видишь, нас много и мы со всех факультетов», — улыбнулась она. «Если разговор с великой поборницей пройдет как следует, то ты станешь одним из нас. Уна, мы все еще нужны тебе тут», — задал вопрос один из мальчишек. «Завтра тренировка по квиддичу. Если кто-то не желает участвовать в дальнейшей церемонии, то он может отправляться в спальни», — сухо сказала Уна. «Самое важное уже сделано». Подростки, пошушукавшись меж собой, стали прощаться с ней и Гарри. Те, кто были с метлами, запрыгивали на них и улетали, остальные же просто пешком пошли в сторону замка. «Как они меня иногда бесят», — вздохнула Уна. Сзади нее остался только расселый парень-драчун. «Ну что ж, Гарри, сейчас тебя отведут на разговор с великой поборницей и на этом все». «Да, кстати, а как мы это будем организовывать?» — спросил парень-драчун. «Границы школы нам не пройти». «О, Невилл, ты все еще тут?» — удивилась Уна, оборачиваясь назад. «Я же говорила, что Рассел все сделает, так что можешь тоже идти спать, Невилл». «Точно», — Гарри мысленно щелкнул пальцами. «Но какая же у него фамилия?» — вылетела из головы. «Я, как главный помощник, должен остаться», — насупился Невилл. «О, конечно, ты можешь остаться. Просто я подумала, что раз все уже наплевали на церемонию, то и ты не станешь придерживаться формальностей», — сказала Уна и посмотрела на Рассела. «Можешь отвезти его, я пойду вместе с ними», — влез Невилл. «Не», — Рассел покачал головой, — «только я и Гарри. Это моя обязанность отводить новичков к великой», — лицо Невилла даже покраснело от недовольства. «Ну и как же ты это сделаешь?» — спросил Рассел. «Никак, а поскольку она сказала, что только мне позволительно воспользоваться лазейкой, то только я и поведу Гарри». «Невиллу, остынь», — сказала Уна. «Да он же никуда его не отведет, а нам расскажет, что отвел», — сказал Невилл. «Расселу я доверяю», — отрезала та. «Или ты ставишь мои слова под сомнение?» «Нет, первая среди равных», — Невилл отвел глаза. Рассел кивнул Гарри, показывая, чтоб тот шел за ним. Освещая волшебной палочкой путь, он повел вглубь леса. «Значит, в Хогвартсе существует тайное общество», — сказал Гарри, когда они отошли подальше. «Никогда бы не подумал, не в Хогвартсе, а вообще во всей Британии», — поправил Рассел. «Но, да, мы существуем. И чем же вы еще занимаетесь, помимо того, что ненавидите маглорожденных?» «Хе-хе, ничем таким. Не думай, что мы собираемся постоянно по ночам в лесу и занимаемся какими-то жертвоприношениями», — рассмеялся Рассел. «Мы вообще редко собираемся, только для того, чтобы принять нового равного или, чтобы выбрать первого среди равных или первого помощника». «А, понятно», — слегка разочарованно протянул Гарри. «Ты ожидал иного?» «Понимаю. По рассказам моей мачехи я тоже ожидал чего-то более интересного, но не расстраивайся раньше времени. Все возможности и преимущества нашего сообщества ты прочувствуешь на себе во всей силе уже после выпуска из школы. Мой отец, к примеру, благодаря тому, что он состоял в поборниках, смог заполучить очень хорошую должность. «А куда мы идем?» – перебил его Гарри. «Вообще-то никуда конкретно. Просто отходим как можно дальше от Невилла и Уны». Рассел оглянулся назад. «Они там за нами не идут, не видишь? Сейчас проверю». «Гоминум Ревелия». Гарри махнул своей волшебной палочкой. «Нет, рядом со мной только ты». «О, тогда прямо сейчас и отправимся». «Подожди, объясни, куда мы отправляемся и как, и что меня ждет». «Тебя ждет разговор с великой поборницей только и всего». «Ничего страшного, я сейчас вызову своего домашнего эльфа, и он нас перенесет куда надо». «Хорошо, что после занятий с тобой трансгрессией, я теперь знаю, как можно легко покинуть защитные чары Хогвартса. Но я не хочу, чтоб Уна или Невиллу про это тоже знали, так что не говори им». «Хорошо», — кивнул Гарри. «Так кто эта великая поборница такая?» Рассел недовольно вздохнул. «Это моя мачеха. Она нормальная тетка большую часть времени. Я ее знаю уже более 6 лет. Поверь, тебе волноваться ни о чем. Она, кстати, уже давно хочет с тобой встретиться, да все организовать не получалось. То Уна не хотела допускать тебя в наши ряды, то возможности не было». Гарри видел, что Рассел ему не лжет. «Еще вопросы есть? Или я могу звать эльфа?» «Можешь звать». «Окей». Рассел повернулся в сторону и громко проговорил. «Куки, твой хозяин зовет тебя. Приди сюда». Секунд 10 ничего не происходило. Рассел неловко покачнулся и вновь позвал некоего Куки. С громким треском перед ними трансгрессировал эльф в нарядной белой простынке. Он выглядел чистым и аккуратным. Поклонившись, он добродушно посмотрел на Рассела. «Куки поможет, чем сможет. Что надобно, хозяин? Перенеси меня и Гарри к нам домой». Эльф опять поклонился и протянул к ним свои ручки. Гарри с сомнением на него посмотрел. «Бери его за руку», — сказал Рассел. «Я не вижу, чтоб они нервничали или волновались. Для них это обыденно», — подумал Гарри, рассматривая облака разума у эльфа и Рассела. «Похоже, бояться нечего. Но почему же мне неспокойно?» Решив рискнуть, он, как и Рассел, взял за руку эльфа. С хлопком они трансгрессировали из запретного леса в коридор неизвестного ему замка. «Вот мы и на месте», — сказал Рассел и повернулся к эльфу. «Отведи нас к ней». Гарри оглянулся. Коридор, освещенный большими люстрами под потолком, казался очень длинным, почти не имеющим конца. На полу лежал красно-черный ковер, на стенах висели многочисленные картины. «Пошли», — скомандовал Рассел, вырывая Гарри из размышлений. Следуя за эльфом, они дошли до невзрачной двери. «Подожди», — Гарри схватил Рассела за рукав, чтоб остановить его. «Как хоть зовут твою мачеху?» «Мириам». «Мириам О'Брайен. Но лучше обращайся к ней как великая поборница. Она не оценит, если ты сейчас будешь называть ее по фамилии», — приободрил Рассел. «Хотя она и не взяла фамилию моего отца, она все равно не любит, когда ее называют миссис О'Брайен. Не знаю, заскоки это или просто она такая эксцентричная. И, Гарри, ничего не бойся, она не кусается». Гарри несколько раз нервно кивнул. «Заходим?» — спросил Рассел и, не встретив сопротивления, открыл дверь. «Мириам, я привел Гарри для разговора». За дверью оказалась просторная комната с большим окном, возле которого стоял письменный стол и кресло, повернутое в противоположную от входа сторону. По бокам располагались шкафы, высотой чуть ли не до потолка. В центре комнаты стояла низкорослая сухопарая женщина лет 40. Поправив пучок волос на голове, она улыбнулась Расселу. «Прекрасно, сын мой, теперь можешь пойти перекусить. Куки приготовил твою любимую пищу, которую не готовит в Хогвартсе». Подойдя к нему, она нежно чмокнула его в лоб. «А мы пока поговорим с Гарри. Ты же не против?» Пообещав вернуться за Гарри, Рассел покинул комнату. «Подожди секундочку, я защищу комнату». Мириам достала волшебную палочку и кинула в дверь несколько заклинаний, которые должны были защитить от прослушивания. Гарри все это время стоял так, чтоб не выпускать ее из виду. Тело Мириам светилось в фиолетовом свете точно так же, как и у людей, которые приняли оборотные зелья. «Все готово. Ну что ж, давай знакомиться. Я уверена, что дети тебе уже рассказали про поборников и кое-что про меня». Мириам усмехнулась и подошла к столу. Взяв чашку с подноса, она посмотрела на Гарри. «Но я пригласила тебя сюда не совсем для того, чтобы взять в наше сообщество. Да-да, это я настойчиво попросила Уну организовать нашу встречу. Когда Рассел рассказал мне про возможности трансгрессии у эльфов, она отпила из чашки и усмехнулась. Сзади стола послышалось странное шуршание. Я просто выступила связной, чтоб ты мог встретиться и пообщаться кое с кем другим». Гарри напрягся и сильнее сжал в руках волшебную палочку. «Спасибо, Белла. Дальше я сам». С кресла, скрытый ранее от глаз, поднялся невзрачный лысеющий мужчина в черной мантии. В руках он держал тарелку, на которой стоял странный засохший предмет цилиндрической формы с небольшим углублением по центру. Посмотрев на Гарри, мужчина по-отечески улыбнулся. «Как же ты подрос, Поттер!» Из-за стола выползла толстая змея размером не менее 9 футов. Бесшумно двигаясь, она подползла к Мириам, облик которой стремительно менялся. В мгновение ока, великая поборница превратилась в женщину аристократичной внешности с ожогами на лице. «Дело дрянь», — подумал Гарри, узнав в ней Беллатрису Лестриндж. «А, вижу, ты узнал нас». Мужчина достал из складок мантии волшебную палочку. «Ты наверняка думаешь, а что же темный лорд собрался со мной обсуждать?» Гарри, как загипнотизированный, уставился на странный предмет на тарелке. Внутри углубления цилиндра горел маленький огонек. «Я предлагаю обсудить помощь, которую ты можешь добровольно мне оказать», — сказал Волдеморт. «С чего бы я стал тебе добровольно в чем-то помогать?» — спросил Гарри, посмотрев на довольное лицо Беллатрисы. «С того, мой дорогой друг, что у тебя не останется других вариантов. Я не питаю иллюзий, что ты станешь делать то, что мне надо по-хорошему», — Волдеморт указал волшебной палочкой на цилиндрический предмет на блюде. «Поэтому, позволь продемонстрировать, как я буду с тобой поступать по-плохому». Из волшебной палочки показалась желтая молния и ударила в цилиндрический предмет. В то же мгновение Гарри испытал непреодолимую ненависть и ярость. Через секунду ощущение пропало. Волдеморт ухмыльнулся и снова наслал еще одну молнию на предмет на блюде. На мгновение разум Гарри смяла головная боль такой силы, что он покачнулся и упал на колени на пол. Эти ощущения были ему уже знакомы.